Он хмурится, молчит, потом со вздохом затягивается и сильно выдувает дым. Жалко. Очень хотелось самому написать. Он будто просит извинить его за такое порочное эгоистическое желание и вообще за то, что он говорит о себе. Написаны еще две пьесы — Гумилевым и Евгением Замятиным. Интересно, содержательно. Займет свое место в цикле. Он опять за столом, окутанный разводами дыма. Притрагиваясь к немногим вещам, точно проверяя их наличие, синий карандаш, пепельница, очки, линованные листы бумаги, он рассказывает. «Мне все чаще приходится иметь дело с нашими учеными. Удивительные люди. В самодельных перчатках, ноги в одеялах. Сидят, понимаете ли, у себя в кабинетах, пишут, будто с минуты на минуту явится караул проверить, на постоне или нет. По Уралу в непроходимых горах бродят, составляют фантастические коллекции драгоценных камней для Академии наук. Месяцами не видят куска хлеба, спрашивается, чем живы? Охотой живы, как дикари, да-с. И это, знаете ли, не Калифорния, не золотая лихорадка. Бессеребренники, а не добытчики в свой сундук. Гордиться надо таким народом. А за последние два месяца, по точным данным, в одном Петрограде умерло 63 ученых. Вот и сегодня сообщили о смерти Федора Батюшкова. Спасать надо русскую науку, продовольствие нужно, хотя бы самой дорогой ценой продовольствия. Раньше, знаете ли, со мной никогда такого не бывало. Сердечные боли и ноги припухают. Недостаток фосфора, сахару нет. Он резко приостанавливается, вновь ведь про себя, и растолковывает педагогично. При нашей работе нервов без фосфора нельзя. Он оживляется. Перед приходом вашим был у меня профессор Ферсман. Он только что беседовал по прямому проводу с Лениным о делах комиссии по улучшению быта ученых. Ленин очень отзывчив и готов помогать. Ферсман заверяет, Ленин держит курс на интеллигенцию. Опять я вижу его говорящим о Ленине. Едва уловимой игрой мимики, отрывистым движением плеч, он с ласковой шуткой изображает разговор «Горький Ленин». Я уже не первый год толкую, что недальновидные люди раскаются в травле интеллигенции. Придется пойти на поклон к академикам и профессорам, которые посажены совсем не туда, где им полагается сидеть. Всякий раз, как я заговаривал об этом, начиналось бегание вокруг стола с пристукиванием по нему кулаком и с фырканьем. Однако стало очевидно, что без интеллигенции сделать что-либо невозможно. Ну, а господа образованные тотчас возрадовались и восторжествовали. Это, конечно, тоже нехорошо, нехорошо. Ленин видит зорко, но ему мешают разносторонне и весьма искусно, весьма. Чем дольше я слушаю его речь, тем больше крепнет во мне убеждение, что и я мог бы так же говорить, как он, в таком же плавном, звучном размере. А что касается его мыслей, то мне кажется, что я всегда думал так, как он. Только его мысли необычайно круглы, будто он их катает, как шар из глины, и я качусь с этим шаром туда, куда он его направит, и не могу остановиться. И, наконец, я начинаю говорить, и говорю долго, оставляя легко одну тему и переходя на другую, которую он мне подскажет, и радуясь, что он поглощен моими рассказами, и у меня такое чувство, будто я всю жизнь только и разговаривал с Горьким, и вряд ли когда-нибудь я так остро ощущал состояние непринужденной искренности, как в этот час. «Вы должны бывать в кругу молодых писателей», — говорит он, когда я собираюсь уходить. «Особенно советую познакомиться с Александром Блоком». Непременно познакомьтесь. Это... Горький замолкает, отыскивая верное слово. Но слово не находится. Он с нетерпением, но почти беззвучно барабанит пальцами по столу. Вдруг он поднимается и, выпрямившись, очень высокий, худой, медленно проводит рукой сверху вниз, от головы к ногам. «Человек», — произносит он тихо, и мгновение стоит неподвижно. Он говорит мне о Блоке второй раз, и оба раза ставит его имя первым в ряду писателей, которых называет молодыми, очевидно, не по возрасту, а по несходству с каноническими фигурами дореволюционного русского писательства. Он говорит о Чуковском, хвалит талант Евгения Замятина и его ум –